вероятно, даже в Европу. Но вернуться домой я не смогу? Спросил Тони, точно человек у окошечка железнодорожной кассы, боящийся получить билет не на тот поезд и задающий массу уточняющих вопросов. «Нет», – прошептал Оливер. «Во всяком случае, долгое время». «Никогда?» – резким тоном сказал Тони. «Ну, год или два», – ответил Оливер. «Сейчас мама потеряла голову, но со временем, я надеюсь...» «Хорошо», – Тони повернулся к отцу спиной. «Мне все равно». «Что ты имеешь в виду, Тони?» Оливер поднялся с кресла, обошел Тони и встал перед ним, не касаясь сына. «Зови ее. Скажи маме, что приедешь за ней». «Ты уверен?» Отойдя в сторону, Тони с горечью посмотрел на отца. «Разве ты сам не хочешь этого?» «Но тебе решать, Тони». «Разве ты сам не хочешь этого?» — закричал, не выдержав Тони. «Да, Тони», — прошептал Оливер. «Я хочу этого». «Прекрасно», — беспечно сказал Тони. «Тогда чего мы ждем?» Он подбежал к двери, распахнул ее и позвал мать. «Мама! Мама!» Тони повернулся к отцу. «Поговори с ней». Мальчик бросился к чемоданам. «Я отнесу их в машину». «Обожди». Оливер жестом удержал сына. «Надо попрощаться. Ты не можешь уехать просто так. А вдруг в последнюю минуту она передумает?» «Я не хочу, чтобы она передумала!» — снова закричал Тони. «Где мой телескоп?» На веранде появилась Люси. Она была бледна, но спокойна. Люси перевела взгляд с Оливера на Тони, потом снова посмотрела на мужа. «Оливер», — произнесла она, — «я беру Тони с собой». Он старался, чтобы его голос звучал непринужденно. «Я позвоню. На следующей неделе приеду за тобой». Люси кивнула, не спуская глаз с Тони. «Пора в путь», — с наигранной бодростью сказал Оливер. «И так уже поздно. Тони, тут все твои вещи?» «Да», — сказал Тони. Стараясь не смотреть на мать, он забрал биту, телескоп, удочку. «Это я понесу сам». Оливер подхватил чемоданы. «Я жду тебя в машине». Приглушенным голосом обратился он к мальчику. Оливер попытался что-то сказать жене, но слова застряли у него в горле, и он быстро зашагал прочь. Тони проводил отца взглядом, затем, не глядя на мать, обвел глазами веранду, словно желая удостовериться в том, что ничего не забыл. «Но», — сказал он, — «кажется, все взял». Люси подошла к сыну. Ее глаза увлажнились, но она не плакала. «Ты не скажешь мне до свидания?» — ласково промолвила она. Тони справился с дрожащими губами. «Конечно», — неприветливо ответил он. «До свидания». «Тони», — сказала Люси. Она стояла возле сына, не дотрагиваясь до него. «Я хочу, чтобы ты вырос счастливым человеком». С детским страдальческим ревом Тони отшвырнул вещи, которые держал в руках, и бросился к матери. Они обнялись, но оба понимали, что это всего лишь ритуал прощания, который ничего не изменит. Наконец, Люси решительно отступила на шаг назад. «Ну, тебе пора», — сказала она. Лицо Тони окаменело. «Да», — произнес он,